здесь, на земле, где ты пока живешь. Земны в себе не собирай сокровищ, с собою их на небо не возьмешь. Лишь только попусту талант зароешь, где сокровище твое, там и сердце рядом. Чашу каждый сам нальет медом или ядом. Никак нельзя служить двум господам, один в поборе, а другой в загоде. Пока живешь, ты выбираешь сам, кому ты служишь, Богу или мамоне. Где сокровище твое, там и сердце рядом. Чашу каждый сам нальет медом или ядом. Тот богател, кто нес свой тяжкий крест, он за богатство может быть спокоен. Его ни моль, ни ржавчина не съест, и даже вор не украдет такое. Где сокровище твое, там и сердце рядом. Чашу каждый сам нальет медом или ядом.